133. Урусвати знает, насколько иногда тяжко посещать собрания плотных людей. Даже посещение тонкого мира легче. Но и мы все признаем, что для воздействия на земном плане требуется больше энергии, нежели при сношениях с тонким миром. Там, где энергия мысли поставлена в условия непосредственные, легче сообщаться с нею. Но в земных условиях мысль настолько смутна, что посылка требует усиленного напряжения. Урусвати также знает, что присутствие на земных собраниях очень утомительно для невидимой участницы. Такие присутствия часты, и люди могут ощущать невидимого собеседника. Они нередко чуют, как их кто-то спрашивает или отвечает им. Явление настолько бывает ярко, что люди переспрашивают соседа и полагают, что им физически послышалось. Можно назвать исторические эпизоды, когда государственные деятели слышали ясные голоса и предупреждения. К сожалению, большинство не обращало внимания на такую помощь. Не однажды мы предостерегали Наполеона. И он подтверждал такие голоса, но все же продолжал путь заблуждений. Издревле мы считаем нашей обязанностью предостерегать таких тружеников, которые могут вовлечь эволюцию в неполезные осложнения. Урусвати недавно посетила некоторые военные собрания. Участники чуяли, что не должны высказаться о своих заботах, но никто не подозревал, кому они признавались. Таким путем нередко созревает решение, которое иначе осталось бы невыраженным. Такие влияния мы называем неслышимым убеждением.